Глава 290. Перед сражением у эльфийской деревни. Деревню эльфов окружает барьер. Имперская империя расположилась прямо перед ним, даже не пытаясь прятаться. А затем, на некотором отдалении от этой армии, расположилась армия короля демонов. На противоположной стороне барьера от имперской армии собралась толпа таротектов под управлением королевы таротектов. Там же, на противоположной стороне от армии короля демонов, нахожусь я и король демонов с некоторым количеством своих помощников. Количественно, может, этот отряд и будет самым малым. Но если судить по боевой мощи, он здесь самый сильный. Если смотреть сверху, то отряды расположились по кругу вокруг деревни эльфов. Если считать по часовой стрелке, сначала имперская армия, затем армия короля демонов. Затем армия таротектов, а затем король демонов и я завершаем окружение. Стратегия у нас будет такая. Сначала я разношу барьер, который окружает деревню эльфов. Мы заготовили небольшой трюк, чтобы все выглядело так, как будто это дело рук имперской армии и их новейшего магического обряда. Думаю, это представление как минимум должно отвлечь силы противника. Первыми вперед пойдет имперская армия, ведомая Нацуми. Задача Нацуми – собрать всю Агру на себя. Так что большинство эльфов должны пойти в атаку именно на него. Надеюсь, что компания Ямады сделает мне одолжение и вместе со всеми отправится туда. Если они не пойдут в том направлении, то у меня могут быть проблемы. Нам надо любой ценой избежать ситуации, когда Ямада и король демонов встречаются друг с другом. Кура, могу я тебе это доверить? Пожалуйста, направь их куда надо, окей? Ладно, в любом случае, пока эльфы будут сражаться с имперской армией, начнет движение армия короля демонов. Они должны нанести по эльфам фланговый удар. Командование армии короля демонов было доверено Мера, Вратху и Вампирчику. Так что больших проблем быть тут не должно. Также за ними присматривает Филмина. Так что я думаю, если что-то пойдет не так, они выкрутятся. Даже если войска эльфов окажутся намного сильнее, чем мы рассчитывали, то они как минимум сумеют отступить. Проще говоря, пока на том крае есть Вампирчик и Вратх, они должны суметь решить проблему тем или иным способом. Затем, пока эльфы будут сражаться на два фронта с имперской армией и армией короля демонов, мы добавим им еще неприятности в виде королевы таротектов и ее команды. Да, там будет королева таротектов лично. Даже одной королевы будет достаточно, чтобы превратить любое сражение в безнадежную битву. Но кроме нее там имеется еще 14 архотеротектов, затем 51 грейт-теротектов и толпа остальных поменьше. Интересно, возможно, их одних было бы достаточно? В обычной ситуации эльфы в таком столкновении не имеют ни шанса. И вот, пока они там между собой будут устраивать филиал ада, я и король демонов должны тайно проникнуть на территорию эльфов, пользуясь неразберихой. Главная часть плана заключается в том, чтобы захватить реинкарнировавших и уничтожить главное тело Патимаса. Хотя главное – это именно уничтожение Патимаса. Если он умрет, то войну можно будет считать выигранной, независимо от потерь. Мы уже избавились от всех его клонов вне деревни эльфов. Те клоны, которых вампирчик уничтожала в королевстве, скорее всего являются последними. И даже если кто-то и ускользнул, он, в отличие от меня, не может перемещать свое сознание между клонами. Для Патимаса его основное тело – это именно основное тело. Его клоны – это просто его дополнительные руки. Именно поэтому, если уничтожено основное тело, все остальные клоны станут совершенно безвредны. Имперская армия, армия короля демонов и даже армия таротектов – все это приманка. Я уверена, что имперская армия, которая примет на себя первый удар, понесет наибольший урон. Но эта армия и была собрана для того, чтобы ее использовать, а затем выкинуть. Все, что им надо сделать, это занять эльфов на какое-то время. А затем эльфов размажут армия короля демонов и армия таротектов. А пока там происходит эта свалка, мы с королем демонов займемся своими делами. Если честно, у меня с королем демонов больше боевой мощи, чем у всех этих трех армий вместе взятых. Правда, в данный момент у нас конфликт. И мы меряемся взглядами друг с другом. «Что бы ты ни говорила, Широчка, я не отступлю от этого». «Нет, это неправильно». Огромное напряжение повисло в воздухе. Теротект-марионетка, которая стояла рядом с королем демонов, не смогла справиться с напряжением и затряслась от страха. «Ни я, ни король демонов не готовы отступить со своей позиции и продолжаем смотреть друг на друга. Что насчет причины конфликта? Так это все из-за того, кто закончит жалкую жизнь Патимаса. Поскольку есть вопрос учителя и остальных, то я хотела собственноручно выбить из Патимаса все дерьмо. Кстати говоря, поскольку я не могу предсказать, насколько опасен Патимас, то будет безопаснее, если им займусь именно я, так как я сильнее короля демонов. С другой стороны, король демонов все это понимает, но все равно настаивает, что именно она должна сражаться с Патимасом. Понимаю, король демонов очень долго спускала многое с рук Патимасу, поэтому у нее накопилось к нему множество претензий, причем намного более крупнее, чем у меня. Но ведь это не кто-то там, а сам Патимас Хиринав. Человек, который тайно управлял всем вокруг, имеет врагов по всему миру. У него есть технологии создания киборгов, которые похожи на тех роботов, которых я уничтожала в подземном сооружении в момент своего возвышения. Если принять все это во внимание, то силы команды защитников Патимаса может превзойти даже силу короля демонов. Зная все это, мне хотелось бы действовать с более безопасных позиций. И даже понимая это, король демонов уперлась как баран и отказывается слушать доводы разума. И если бы это было все, то я бы еще как-то это стерпела. Я тоже хотела бы лично поотрывать руки и ноги Патимасу. Но король демонов хочет много большего. Думаю, можно было бы договориться, если бы она хотя бы приняла мою помощь. Хотя бы прими мою помощь. Отказываюсь. Это моя битва. Я не потерплю вмешательства в нее кого бы то ни было. И твои доводы не важны. Вот в этом-то и проблема. Король демонов настаивает, что она будет сражаться самостоятельно. Она не разрешает ни мне, ни своим соратникам помогать в этой битве. Она хочет закончить их древнюю вражду один на один. Я знаю, что прошу многого, но я не могу отступить от этого. Я должна лично расквитаться с Патимасом. Ведь это он. Глаза короля демонов изменились. В них читается готовность к любому, даже самому худшему развитию событий. Когда она смотрит на меня такими глазами, я начинаю чувствовать себя так, как будто именно я здесь не права. «Ты же понимаешь, что это может закончиться твоей смертью?» «Конечно же я это понимаю. Моя жизнь и так подходит к концу. Даже если она закончится здесь и сейчас, я не буду об этом жалеть. Поскольку если даже я и умру, то я буду знать, что Широчка закончит за меня то, что я не успела». С ее взглядом, в котором четко читается, что даже если она и умрет, то утащит Патимаса с собой в преисподнюю. Сложно спорить. «Ах, ну как же так?» Я тяжело вздохнула. Если она готова зайти так далеко, то ее не остановить. Король демона всю свою жизнь положила на то, чтобы подготовиться к сражению с Патимасом. Это то, что давало ей волю к жизни. Думаю, что я просто не имею права ей в этом отказать. И похоже, она знает, что если она скажет все именно так, то я не смогу ей отказать. Она так бесчестна. Не прощу. А? Если умрешь, то умрешь не только ты. В момент твоей жизни я покину этот убогий мир и оставлю его умирать. Так что если ты не хочешь отвечать за смерть этого мира, то ты должна выжить. Поняла? Поняла, командир. Поскольку я не могла смотреть на то, как она одновременно улыбаясь и заливаясь слезами отдает мне честь, я отвернулась от нее.